Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страница родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванович Иванов – русский поэт, философ, критик, драматург, переводчик, доктор филологических наук, теоретик русского символизма. Родился 16 февраля по старому стилю 1866 года в семье землемера-геодезиста, служащего контрольной палаты Ивана Евстихиевича. Матушка будущего поэта Александра Дмитриевна в девичестве Преображенская была дочерью сенатского чиновника. Она с детства привила сыну любовь к поэзии. В 1875 году юный Вячеслав поступил в первую московскую гимназию. 12-летним гимназистом он по собственной инициативе начинает заниматься древнегреческим языком. Впоследствии он свободно будет владеть многими европейскими языками, в том числе французским, немецким и итальянским. Гимназические годы Иванова не были безоблачными. Семья обеднела, и будущий поэт давал много частных уроков. Лет в 14 в Вячеславе внезапно проснется атеист. В это же время Иванов увлекается и революционными идеями. В 1884 году он окончил гимназию с золотой медалью и женился на Дарье Михайловне Дмитриевской. В том же 1884 году он поступает на историко-филологический факультет Московского университета, где 2 года изучает историю под руководством профессора Виноградова. Затем, по рекомендации профессора, для продолжения образования в 1886 Иванов вместе с женой уезжает в Берлин. Там в течение 5 лет он изучает римскую историю под руководством знаменитого историка Мommsena. В 1890-е поэт много путешествовал, объехал значительную часть Европы, жил некоторое время в Афинах, Женеве, Италии, посетил Палестину и Египет. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «И поэт чему-то учит». «И поэт чему-то учит». Но не мудростью своей, ею он всего скорее всех смутит или всем наскучит. Жизнь сладкаль, на вкус горькаль, сам ты должен распознать, и у всех свои печали учит он воспоминать. Стихотворение «Русский ум». Своеначальный, жадный ум, как пламень русский ум опасен, так он неудержим, так ясен, так весел он и так угрюм. Подобной стрелке неуклонной он видит полюс в зыбь и муть. Он в жизнь от грезы отвлеченной пугливой воли кажет путь, как через туманы взор орлиный обслеживает прах долины, он здраво мыслит о земле, в мистической купаясь мгле. Стихотворение «Скрипят полозья». Скрипят полозья, светел мертвый снег, волшебный лес торжественный заснежен, лебяжьим пухом свод небес омрежен, быстрей оленя туч подлунных бег. Чу, колокол поет про дальний брег, а сон полей безвестен и безбрежен. Наслежен путь, и жребий неизбежен. Святая ночь, где мне сулишь ночлег? И вижу я, как в зеркале гадальном, мою семью в убежище недальном, в медвяном свете праздничных огней, и сердце тайной близостью томимо ждет искорки средь бора, но за ней прямой полет стремится мимо, мимо. В 1893 году поэт познакомился с Лидией Зиновьевой Аннибал, поэтессой и переводчицей, спустя 5 лет ставшей его женой. До этого в 1895 году по обоюдному согласию произошел развод с первой женой Дмитриевской. Стихотворение «Парус». Налетной бурей был охвачен и тесный, и беспечный мир. Затмились волны, глянул мрачен утес, и задрожал эфир. Я видел из укромной кущи, кренясь, как острие весов, ладья вдыхала вихрь бегущий всей грудью жадных парусов. Ей дикий ветер был попутным, она поймала удила, и мимо в треволненье мутном пустилась к цели, как стрела. Стихотворение «Долина, храм». Звезда зажглась над сизой пеленой вечерних гор, стран утренних вершины встают в снегах, убелены луной, колокола поют на дне долины, отгулы полногласны, мглой дыша, тускнеет луг, священный сумрак веет, и дольняя, звучащая душа, и тишина высот благоговеет. Стихотворение «Счастье». Солнце, сияя теплом, излучается. Счастливо сердце, когда расточается. Счастлив, кто так даровит, щедрой любовью, что светло мучается, будто совсем он живым обручается. Счастлив, кто жив и живит. Счастье не то, что годиной случается и с мимолетной годиной кончается. Счастье не жди, не лови. Дух, как на царство, на счастье венчается, в счастье, как в солнце, навек облачается. Счастье – победа любви. В 1905 году поэт переселился в Петербург. Его квартира в доме номер 1 на углу улиц Таврической и Тверской, в которой по средам собирался кружок символистов, была одним из идейных центров русского символизма, творческой лаборатории поэтов. В литературной среде она именовалась «Башня». Находясь в эти годы в зените своей славы, Вячеслав Иванов сотрудничал в журналах «Весы», «Золотое руно», «Аполлон», «Новый путь», «Труды и дни», руководил издательством «Оры», участвовал в деятельности Петербургского религиозно-философского общества, публиковался в альманахе «Северные цветы», преподавал историю древнегреческой литературы на высших женских курсах. Стихотворение «Славянская женственность». Как речь славянская лелеет усладу жен, какая мгла благоухает, лунность млеет в медлительном глагольном ла, воздушной лаской покрывала, крылатым обаянием сна звучит о женщине. Она поет о ней, очаровала. Стихотворение «Весенняя оттепель». Ленивым золотом текло весь день и капало светило, как будто влаги не вместило небес прозрачное стекло, и клочья хмурых облак тая крапили пеги и луга, смеялась влага золотая, где млели бледные снега. Стихотворение «Валун». Рудой ведун отливных рун, я берег дюн, что бездна лижет, в час полных лун седой валун, что, приливая, море движет, и малахитовая плесень на мне не ляжет мягким мохом, и с каждым неутомным вздохом мне памятней родная песнь, и все скользит напечатленней по мне бурунов череда, и все венчанней, все явленней встает из волн моя звезда, рудой ведун глубинных рун, я старец дюн, что бездна лижет, на взморье тайн крутой валун, что неусыпно вечность движет. В 1908 году, после того, как Иванов поддержал теорию мистического анархизма Георгия Чулкова, произошел разрыв поэта со старшими символистами. В 1909 году вокруг Иванова сформировалось общество ревнителей художественного слова, ставшее своеобразным продолжением литературно-философских ивановских сред. Стихотворение «Осень». Что лист упавший, дар червонный, что взгляд окрест, багряный стих, а над парчою похоронной так облик смерти ясно тих, так в золотой пыли заката отрадно изнывает даль, и гор согласных так крылата голуботусклая печаль, и месяц белый расцветает на тверди призрачной так чист, и как молитва отлетает с немых дерев горящий лист. Стихотворение «Ливень». Дрожат леса дыханием ливней, и жизнью жаждущей дрожат, но все таинственней и дивней пестуньи мира ворожат, и влагу каждый лист впивает, и негой каждый лист дрожит, а сок небес не убывает, по жадным шепотом бежит листвой божественного древа, ветвясь через облачную хлябь, как страсть, что носит лики гнева, трепещет молниеная рябь. Стихотворение «В лепоту обличеся». Как изваянная висит во сне с плодами ветвь в саду моем так низко. Деревья спят и грезят при луне, и таинство их жизни близко, близко. Пускай недостижимо нам оно, его язык немотный все ж понятен. Им нашей красотой сказать дано, что мы одно в кругу лучей и пятен, и всякой жизни творческая дрожь в прекрасном обличается обличие, и мило нам раздельного различия общением красоты ее примножь, и будет мир, как этот сад застылый, где внемлет все согласной тишине, и стебль, и цвет земле послушный милый, и цвет, и стебль прислушались к луне. Революцию 1917 года поэт Иванов не принял, но продолжал культурно-педагогическую деятельность. В 1920 году перебрался в Баку, где преподавал в местном университете. Был профессором и заведующим кафедрой классической филологии. В 1921 году на коллегии университета ему была присуждена ученая степень доктора филологии. До самого отъезда в Италию Иванов вел в Баку весьма насыщенную творческую жизнь. Стихотворение «Нищ и светел». Млея в сумеречной лени, бледный день, мир утомный свет оставил, отнял тень, и зачем-то загорались огоньки, и текли куда-то искорки реки, и текли навстречу людям мне, текли. Я вблизи тебя искал, ловил вдали, вспоминал, ты в околдованном саду, но твой облик был со мной в моем бреду, но твой голос мне звенел, манил звеня. Люди встречные глядели на меня, и не знал я, потерял или раздарил, словно клад свой в мире светлом растворил, растворил свою жемчужину любви. На меня посмейтесь, дальние мои, нищ и светел прохожу я и пою, отдаю вам светлость щедрую мою. Стихотворение «Утро». Неутомный голод темный, горе сердцу, как избыть? Сквозь ресницы еле дремной светит ласковая нить. Сердце, где твой сон безбрежий? Сердце, где тоска неволь? Над озерной зыбью свежей дышит утренняя смоль. Снова в твой сосуд кристальный, животворный, брызжет ключ. Ты ль впустила в мрак страдальный, в скит затворный, гордый луч? Или здесь преодоление и твой сильный, смольный хмель, утоленье и целенье, и достигнутая цель? Чу, склонился Бог целебный, огневейный Бог за мной, очи мне застлал волшебной, златоструйной пеленой. Нет в истомной неге мочи оглянуться, духа нет, встретить пламенные очи и постигнуть их завет. В 1924 году Вячеслав Иванов эмигрировал, переехал на постоянное место жительства в Италию, где жил весьма уединенно. После того, как принял католичество, преподавал в нескольких институтах церковно-славянский язык и читал лекции по русской литературе. Принимал участие в работе литургической комиссии по заказу конгрегации восточных церквей Ватикана, составил введение и примечание к деяниям и посланиям апостолов и откровению святого Иоанна, а также введение и примечание к псалтыри. Стихотворение «Льются звуки печалью глубокой». Льются звуки печалью глубокой, бесконечной тоскою полны, то рассыплются трелью высокой, то замрут тихим всплеском волны. Звуки, звуки, о чем вы рыдаете, что в вас жгучую будет печаль, или в счастье вы веру теряете, или минувшего страстно вам жаль. Ваша речь для ума непонятная льется в сердце горячей струей. Счастье, счастье мое невозвратное, где ты скрылась падучей звездой? Явный мир поэт Вячеслав Иванов покинул 16 июля 1949 года на 84-м году жизни. Тело поэта захоронено в Италии, в Риме, на кладбище Тестаччо. В завершении передачи о творчестве поэта Вячеслава Ивановича Иванова прозвучит стихотворение «Язык». Родная речь певцу, земля родная, в ней предков неразменный клад лежит, а нашептом дубравным ворожит, внушенным небом песен мать земная. Как было древле, глубь заповедная зачатий ждет, и дух над ней кружит, и сила недр полна в лозе бежит, словесных гроздей сладость наливная, прославленная, светится звеня с отгулом сфер, звучащих издалеча, стихия светом умного огня и вещий гимн, их свадебная встреча, как уголь в алмаз, замкнувший солнце дня, творение духоносного предтеча. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!